Примечание автора. Когда я взялась за написание этой книги, то примерно представляла основные повороты сюжета. Однако лишь после того злополучного телефонного звонка Эшеру ощутила влияние того, о чем писала. Я чуть не удалила часть текста, чтобы переделать все заново, поскольку подобное казалось почти несправедливым, даже в отношении вымышленных персонажей. Но я пишу о травмах. И в частности о людях, перенесших горе. И в конце концов научившихся жить полной жизнью, сумевших исцелиться после пережитого. Потому что, потеряв дочь в 2018 году, я сполна испытала все это на себе. Этот процесс для меня чрезвычайно интересен и жизненно важен. С каждой книгой я словно бы пытаюсь раскрыть его тайну. Порой травма вовсе не отголосок трудного детства или какого-то события в прошлом. Иногда она поражает здесь и сейчас. Неожиданно, словно гром среди ясного неба. Судьба словно дает пощечину, которая заставляет пошатнуться и порождает чувство, что больше не получится твердо встать на ноги. Не люблю лгать или что-то приукрашивать, поэтому я оставила сюжет таким, как есть. Ведь в этой истории речь идет именно об этом. Не о звонке телефона, а о жизни после него. О выживании, процветании и понимании, что даже лишившись кого-то, мы не теряем способности любить. Одна свеча может зажечь еще 1000, и мы снова найдем выход из тьмы. Вот о чем эта книга. Через 3 года после смерти моей дочери Изи горе стало другим. Не резким, колющим, заметным. Оно просто осело, как зловещее облако, которое, казалось, не рассеется никогда. Я долгое время пыталась понять, буду ли снова писать романтические истории и что-либо писать вообще. И, честно говоря, часто размышляла о том, стоит ли продолжать весь этот эксперимент под названием «Жизнь». Благодаря терапии, в ходе которой я смогла взглянуть в глаза самой мучительной боли и чувству вины, тучи рассеялись. Я часто представляю себе картину, о которой написала в этой книге. Золотистый свет, пробивающийся сквозь серые грозовые облака, красоту которого можно оценить лишь после бури. Я пережила эту бурю и знаю, что, возможно, будут и другие. Однако в потере скрыта великая, глубинная прелесть, преображающий опыт. Конечно, кто-то может возразить, зачем вкладывать его в роман. А куда же еще? Это моя отдушина, помимо мемуаров, которые может скоро увидеть свет, и величайший из жанров, понимающий любовь во всех ее аспектах, исследующий ее со всех сторон. Я всегда утверждала, что каждый достоин любви, несмотря на сложности, травмы и внутренние саморазрушительные голоса, и стремлюсь показать это в каждой книге. Ведь это правда. И никак иначе. Я снова и снова твержу об этом не только читателям, но и себе, поскольку задача моей жизни – осознать сей факт и жить сообразно ему. Если на это способны мои персонажи, они ведь исходят от меня, то смогу и я. Спасибо, что вы предоставили мне такую отдушину. Конечно, я писала бы, несмотря ни на что, но без вас получилось бы намного хуже. Что ж, оставим тяжелые вопросы в стороне. Несчастный случай с Фейт на тропе водопада Хаопи на Кауаи основан на реальных событиях. В феврале 2020 года меня вытащили на вертолете прямо из водопада с вывихнутым коленом. Позвольте вас заверить, это гораздо менее мило и романтично. За мной явились следящий за корзиной молчаливый Рой в белом шлеме и группа горячих парней из службы неотложной помощи. Никто из них не согласился на предложение вытащить меня из водопада на спине, вместо того, чтобы подвесить к вертолету. Ведь говорят, пиши, о чем знаешь. И я восприняла этот совет буквально. А еще мы и в самом деле жутко беспокоились из-за переезда на Кауаи. Мы с родными, после Изи, всегда ощущали покой на Гавайях и хотели уехать туда жить. В конце концов, мы решили, что пока не подходящее время. Наша другая дочь Талия учится в школе, и для нее очень важно общение с друзьями. В то же время мы постепенно побывали на всех островах, проверяя, что там и как. Мауи навсегда покорил мое сердце. Именно там покоится прах Изи и моего отца. Кауаи же показался нам слишком маленьким и удаленным. Так что сомнения Фейт родились не на пустом месте. Островная лихорадка очень реальна, и я остро ощутила ее на Кауаи. Само собой, невозможно вместить в одну книгу всю красоту и многообразие Гавайев, но я пыталась. Эти острова – место исцеления, мудрости и природной красоты, и я благодарна, что нашла здесь покой. Спасибо за чтение. 7 июня 2022 года.